при которых особых монет вовсе не чеканилось. В качестве примера назовем короля гунов Баламбера. Есть и монета территорий, никогда не обладавших правом собственной чеканки монет. Среди них самые известные – монеты Андорры. В этих случаях мы имеем дело не с любителями розыгрышей, но с людьми, понимающими толк в превращении отсутствия исторических знаний в философский камень, из которого смело добывалось золото. Их деятельность относится к разряду самых прибыльных из всех монетных производств. Они, строго говоря, не фальшивомонетчики, скорее изобретатели. Их история — это тень истории нумизматики. К немногим разоблаченным и призванным к суду изобретателям относится Иоганн Георг Бройер, монетчик герцога Брауншвейгского. В 1683 году Бройер изготовил крупную партию гульденов с большой примесью серебра и меди, которые якобы происходили с монетного двора мифического японского принца. В том же году монеты были экспортированы в Россию, где, однако, обман был вскоре обнаружен. Родилась ли эта смелая идея в голове самого Бройера или герцог Рудольф Август с самого начала был в деле, нам неизвестно. Очевидно, что афера привела к серьезным дипломатическим осложнениям с регеншей российского престола Софьей, правившей в 1682-1689 годах. В результате в 1684 году герцог присудил к штрафу в 10 тысяч талеров своего монетчика Иоганна Георга Бройера. Насколько далеко простирается фантазия изобретателей, показывает практика человека с обязывающим и известным именем Микеланджело Политти, скульптора из Сиракуз. В 50-х годах прошлого века он чеканил раритетные монеты особого рода. Это были не древние, а современные автору монеты, которых, однако, вовсе не было, и он имел успех. Из мастерской такого же изобретателя вышла и та редкая золотая монета, с которой в Лондонское международное бюро по борьбе с фальшивомонетничеством в 70-е годы нашего века явился один британский коллекционер. Сославшись на свою неопытность в нумизматике, он рассказал сотруднику бюро, что приобрел эту монету в Бейруте за солидную сумму денег. Продавец сообщил ему, что этой монеты нет ни в одном каталоге мира, потому что оставалось всего 4 экземпляра этой монеты. Эксперты, осмотрев монету и изучив ее под микроскопом, с явной неохотой вернули ее владельцу. «Сэр, вы приобрели действительно фантастически редкую монету в четверть суверена. Она настолько чисто сделана, что ее можно использовать в качестве учебного пособия для современных граверов. У нее есть только один недостаток. За все время, пока существует Британское королевство, монеты в четверть суверена никогда не чеканились. Вы владелец монеты, которой не существует, сэр». Есть примеры, когда изобретателями становились, не желая того. Так один, очевидно, совершенно потерявший ориентацию в истории фальшивомонетчик сделал монету в один суверен с изображением короля Карла Эдуарда VI, правившего в 1547-1553 годах на одной стороне монеты и с датой коронации Георга V 22 июня 1911 года на другой. Другой явный весельчак изготовил в 1957 году монету в один суверен, на обеих сторонах которой запечатлел профиль Елизаветы II. Когда королеве показали эту монету, она сказала: «Такие джентльмены сегодня очень редки». Совсем большой приз. События этого поставленного самой жизнью детектива разворачивались совсем не так, как в стандартных творениях популярных авторов. Все происходило бесшумно. Не было ни кольтов, ни длинных ножей. но действие разворачивалось отнюдь не бесследно.